Она и не старалась вникать в их разногласия. Это было ей неприятно. В юности у людей много своих забот, им не до чужих дел. Рауль Ривьер привлек дочь на свою сторону. В этом проявилась вся его изворотливость. Разумеется, он ничего для этого не предпринимал. Победило искусство. Ни слова упрека, ни намека на неправоту госпожи Ривьер. Он вел себя по-рыцарски. Пусть дочь сама разбирается. Она так и сделала. И на нее тоже действовало обаяние отца. И как не обвинять ту, которая, став его женой, по неразумию сама испортила себе жизнь. В неравной борьбе бедная госпожа Ривьер была обречена заранее. Она сама себе нанесла поражение. Умерла первая. Рауль стал единственным владетелем поместья и сердца дочери. 5 последних лет Анетта жила под нравственным влиянием обожаемого отца, который баловал ее и, не помышляя о том, что творит, расточал ей все свое обаяние. Он был так щедр от того, что ему не на кого было тратиться. Почти 2 года он не выходил из дому, удерживали предвестники болезни, которые суждено было его унести. Итак, ничто не нарушало той душевной близости, которая соединяла отца и дочь и заполняла сердце Анетты, и дремлющее сердце. Ей шел 24-й год, но сердце, казалось, было моложе. Оно не спешило. А может быть, как все те, перед кем раскинулось долгое будущее, она, чувствуя, что в ней бурлят еще скрытые силы жизни, копила их, пока не придавала им значения. Она была похожа и на отца, и на мать. От него унаследовала черты лица и обольстительную улыбку, которую у него обещала больше, чем он думал дать. А у нее такой чистый обещала гораздо больше, чем она хотела. От матери внешнее спокойствие, уравновешенность, строгую нравственность, несмотря на вольнодумие. Особую прелесть придавали ей обаяние отца и сдержанность матери. Нельзя было понять, какой же характер в ней преобладает. Ее истинная натура еще была загадкой для других, для нее самой. Никто не догадывался о ее сокровенном внутреннем мире. То была Ева, дремлющая в саду. В ее душе теснились какие-то желания, неясные ей самой. Ничто их не пробуждало, потому что не было толчка. Казалось, стоит ей протянуть руку, и она сорвет их, но она и не пыталась. Услепленная их ласковым рокотом, пожалуй, и не хотела пытаться. Кто знает, до каких пределов доходит самообман. Стараешься не обнаруживать в себе то, что тревожит. Она предпочитала не ведать о море своей души. У Анетты, которую все знали, Анетты, которая знала себя, примилые девушки, очень уравновешенной, рассудительной, аккуратной, сдержанной, сильной волей, своим собственным суждением обо всем. Не было случая проявить свой характер, пойти наперекор правилам, установленным светом или семьей. Анетта не пренебрегала светскими обязанностями. Развлечения, до которых она была большая охотница, ей не надоедали, но она ощущала потребность в занятиях более серьезных. Она прилежно училась, посещала лекции, изучала естественные науки, сдавала экзамены, добиваясь ученой степени. Ее живой ум жаждал знаний. Она любила точные исследования, особенно естествознание, к которому имела большие способности, может быть, потому что ее здоровая натура, инстинктивно стремясь к равновесию, испытывала потребность противопоставить строгую научную методичность и логическое мышление беспокойной прелести той внутренней жизни, которую она боялась всколыхнуть и которая помимо ее воли стучалась у дверей, когда бездействовал ум. В ее жизни все было ясно, точно, систематично, и пока это ее вполне удовлетворяло. Не хотелось размышлять о том, что ждет впереди. Замужество совсем не привлекало ее, и она не желала о нем думать. Отец посмеивался над ее предубеждениями, но оспаривать их не собирался. Так ему было удобнее. Уход из жизни Рауля Ривьера потряс до основания все устроенное сооружение, в котором он был главной опорой, хотя она этого не понимала. Она знала смерть в лицо. Узнала 5 лет тому назад, когда ее покинула мать. Но черты лица смерти не всегда одинаковые.